Брестский мир. Первое. Основное противоречие внешнеполитической теории и практике большевистского режима между курсом на мировую революцию и необходимостью мира с империалистическими государствами. Брестский мир – первое проявление, практическое проявление этого противоречия. Ну, то есть понятно, о чем идет речь. Большевики взяли курс на мировую революцию, а тут им приходят против империализма и капитализма, а тут им приходится договариваться. Второе. Начало переговоров 20 ноября 1917 года. Позиции сторон. Здесь же заключение перемирия. В скобках с 10 декабря 17 по 7 января 18 года. Моменты, осложняющие переговоры. Двоеточие. Первое. Готовность немцев принять Украину как одного из участников переговоров. То есть немцы пытались стравить Украину и Россию. Второе. Требования Германии об отторжении от России и Польши, Литвы, части Латвии, островов Балтийского моря, всего 150-160 тысяч квадратных километров. Готовность Ленина принять эти условия. Ну и Генштаб бывший тоже предлагал принять эти условия, поскольку военные считали, что нужно как можно быстрее заключить мир с Германией. Третье. Споры в большевистском руководстве в период перемирия. Здесь критика позиции Ленина многими представителями большевистского руководства и призыв прервать переговоры с немцами. Позиция Троцкого на первом этапе переговоров. Троцкого, потому что Троцкий был руководителем нашей делегации. Затягивание переговоров. Поддержка Ленина по вопросу о мире. В том случае, если это будет мир без аннексий и контрибуций. Но дело в том, что Троцкий прекрасно понимал, что мир без аннексии и контрибуции не будет. То есть он с самого начала знал, что это невыполнимая вещь. Забегая вперед, поскольку Троцкий был тесно связан с американцами и приехал он в Россию на деньги Рокфеллера, его задача была как можно дольше затянуть переговоры, чтобы немецкие дивизии, 130 немецких дивизий, они были на Восточном фронте, они были бы переброшены, как можно позже были бы переброшены на Западный фронт. Что он и делал. Дальше, точка запятой. Троцкий также считал, что у немцев нет сил наступать. По крайней мере, он так озвучивал такую позицию. Троцкий считал, что в Германии вот-вот произойдет революция. Ну, происходит революция, и все, так сказать, фигуры сброшены с доски. И то, что называл в моем детстве, не знаю, как сейчас называл, китайская ничья. Это когда кто-то подходил и сбрасывал фигуры с доски. Позиция Ленина, двоеточие. Немцы могут поступать, а революция может запоздать. То есть у Ленина была очень прагматичная позиция. Начало 1918 года, двоеточие. Развитие событий таким образом, как будто прав Троцкий. Дело в том, что в Берлине началась стачка, и было впечатление, что вот-вот в Берлине произойдет революция. Четвертое. Прекращение переговоров сразу после их возобновления. То есть в начале января переговоры возобновились и тут же прекратились. Отъезд Троцкого в Петроград для консультаций. Это вот то самое затягивание времени, о котором я говорил. Позиция Троцкого на 8 января 1918 года. Двоеточие. Не подписывать формально мира, но объявить о демобилизации армии. В скобках и в кавычках лозунг Троцкого. Не мира, не войны, а правительство рабочее. То есть Троцкий как бы испытывал германский пролетариат на прочность. То есть он как бы говорил, мы воевать не будем и мир заключать не будем. И у нас рабочее правительство. Вот немецкий пролетариат должен, так сказать, сказать свое слово. Он очень переоценил силы и возможности немецкого пролетариата. Запишите здесь также, что Троцкий представлял свою позицию как защиту чистоты русской революции перед рабочим классом Запада. 11 января 1918 года, это все здесь в этом же пункте, 11 января 1918 года, предложение Троцкого выигрывает у предложения Ленина 9 голосами против 7. То есть немцам сказали, мир не заключаем и воевать не будем. И расчет был на то, что немцы не могут наступать, а немцы у нас смогли. Пятое. Подписание четверным союзом А кто мне напомнит, Четверной Союз, это кто такие? Германия, Австрия, Турция и Болгария. Совершенно верно. Подписание Четверным Союзом мира с Украинской Республикой 27 января 2018 года. Заявление Троцкого о разрыве переговоров и выходе Советской России из войны. Приказ Троцкого о демобилизации армии. То есть логика такая: мы выходим из войны, армию демобилизуем, а вы как хотите. Провал попытки Ленина убедить коллег подписать мир на немецких условиях, в скобочках, 17 февраля. Начало наступления немецких и австро-венгерских войск по всему фронту 18 февраля. Победа ленинской точки зрения 7 голосами против 5. Немецкий ультиматум от 18 февраля. В скобочках, озвучен Свердловым 23 февраля. Угроза Ленина отставкой в случае непринятия большевиками ультиматума немцев. Победа точки зрения Ленина 7 голосами против 4 при 4 воздержавшихся. То есть там все, я специально вот фиксирую ваше внимание на количестве за и против голосов, там все вот колебался, вот баланс такой, и он менялся все время. Совместное заседание ЦК РСДРПБ и ЦК партии левых эсеров вечером 23 февраля. Победа ленинского подхода. 116 голосов против 85 при 26 воздержавшихся. Я подчеркиваю, что позицию Ленина полностью поддерживали генералы и офицеры, та часть их, которая перешла на службу большевикам. Можно даже сказать по-другому. Ленин озвучивал формулировку вот этой группы генералов. Шестое. Подписание мирного договора в Бресте 3 марта. Условия договора. Исчезновение термина «договор» в кавычках из лексики Ленина, как только вот сразу после подписания. То есть, пока Ленин давил на свою партию, чтобы они заключили договор, он пользовался термином «договор». Договор заключили, и он больше ни разу не произнес слово «договор». Он стал произносить другое слово – «передышка». Седьмой съезд РКПБ, 1918 год. 814 голосов за, 358 голосов против. Точка с запятой. Резолюция съезда не была опубликована в печати. Дело в том, что во время съезда Ленин все время объяснял, что это никакой не договор, это передышка. И вот теперь представьте, что если бы напечатали резолюцию съезда, немцы бы опять начали наступление, потому что в резолюции ничего не говорится про договор, а говорится про передышку. То есть Ленин с частью российского генералитета обманывал свою партию, с другой частью он обманывал немцев. То есть он вообще проявил большую виртуозность. Седьмое. Расторжение Брестского мира германским правительством 5 октября 2018 года. Расторжение Брестского мира в ЦИК Советской России 13 ноября 2018 года. Через два дня после капитуляции Германии в мировой войне. Большевистское руководство подождало два дня, поняли, что все, Германии капут, значит, мы тоже расторгаем договор. Значит, теперь давайте пробежимся по некоторым важнейшим событиям. Значит, поскольку Брестский мир – это такая реальная драма, драма истории. И, в общем, переговоры, как я уже говорил, начались в ноябре, потом был заключен мир. Главные события стали развиваться с января 2018 года. Значит, кто руководил делегацией большевиков? Троцкий формально. Но реально это были генерал Самойло и адмирал Альтфатер, которые были одними из организаторов большевистского переворота в октябре. Из сохранившихся лент, вот это отметьте себе, пожалуйста, из сохранившихся лент телеграфа спецсвязи ясно, что на многие вопросы Троцкого, Троцкий отбивает по телеграфу Ленину, Ленин ему отвечает: надо посоветоваться со Сталином, потому что Сталин держал связь с военными, с генералами. То есть было так: Троцкий, Ленин, Сталин, генералы, и назад генералы, Сталин, Ленин, Троцкий. Позиция Троцкого была, как я уже вам говорил, по принципу ни мира, ни войны, а правительство рабочее. И формально Троцкий свою позицию подкреплял тем, что вот-вот в Германии произойдет революция. И казалось, вроде бы он прав, потому что началась стачка, и большая часть большевистского руководства считала, что Троцкий прав, мир не надо заключать, сейчас там кайзера скинут, все будет хорошо. Троцкий выиграл, когда голосование шло, 11 января 18 года, Троцкий выиграл у Ленина 9 голосами против 7. Это было поражение, серьезное поражение Ленина. Значит, я подчеркиваю, Троцкий затягивал время для того, чтобы как можно дольше немецкие дивизии держать на Восточном фронте, 130 дивизий. Немцев эта позиция не устраивала, они решили пойти по пути откола Украины окончательно от России. 27 января подписали сепаратный мир с Украиной, но украинцы радостно на него пошли. И большевики оказались перед выбором, или заключать мир, или нужно признавать буржуазную раду и признавать, что, скажите, на Украине буржуазная рада. На это большевики пойти не могли. И вечером 28 января Троцкий заявил немцам о выходе из переговоров. Значит, он сказал немцам следующее. Мы выходим из войны, но вынуждены отказаться от подписания мирного договора. У немцев это вызвало шок, потому что с точки зрения немецких военных, либо война, либо мир. А здесь мы не воюем и выходим из войны. Троцкий отдал приказ о демобилизации. То есть, в принципе, формально, конечно, Троцкий потом объяснял, повторяя свою позицию, что в Германии вот-вот начнется революция. И там действительно пошла, называется, стачка. Но на самом деле, что он провоцировал? Он провоцировал немецкое наступление, а раз немцы наступают, значит, дивизиями своим не перебраться. В Берлине в это время происходило следующее. Канцлер Германии Гартлинг обратился к императору Вильгельму, настаивая на том, что заявление Троцкого – это разрыв перемирия и что нужно наступать. И немцы приняли решение наступать. А в это же время, 11 февраля в 17.00, во все штабы фронтов русской армии была послана телеграмма Крыленко о том, что война прекращается и нужно уходить, оголять линию фронта. Что и началось. Люди радостно стали уходить, оголяя фронт. И в это время, 18 февраля, немцы начали наступление силами 72 дивизий. И вот здесь большевики поняли, что дело серьезное, и что на самом деле прав был Ленин, а не Троцкий. Вечером 18 февраля собралось заседание ЦК, и здесь уже Ленин выиграл 7 голосами против 5. Но победа, он рано радовался. Потому что на следующий день большинство членов ВЦИК, Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, выступило против Ленина. Тогда Ленин собирает совнарком и проводит свое решение там. И это уже означало победу Ленина. Но дорогой ценой. Бухарин вышел из состава ЦК и сложил в себя обязанности редактора «Правды». Многие видные большевики посчитали это предательством. Ну а Ленин отправил парламентеров к немцам, чтобы те умоляли о заключении нового перемирия. 21 февраля был выброшен лозунг «Социалистическое отечество в опасности». Кстати, многие пункты вот этого обращения, они войдут потом в постановление ГКО от 3 июля 1941 года. 22 февраля из Могилева в Петроград приехала группа генералов во главе с начальником штаба ставки Верховного Главнокомандующего Бонч-Бруевичем. У них был очень тяжелый разговор с Лениным и Сталином, и длился он несколько часов. Генералы поставили жесткий ультиматум, русские генералы. При том, что Ленин уже по сути выиграл, но все вот колебалось. Генералы поставили очень жесткие условия. Немедленный мир с Германией, роспуск солдатских комитетов, железная дисциплина, за нарушение дисциплины – расстрел. Ленин принял все требования. 23 февраля произошли два события одновременно. Вот это вот красногвардейцы, матросы, когда они увидели, что немцы сомкнутыми рядами наступают, они бежали из-под Нарвы и Пскова. В Пскове в это время шла безумная пьянка матросов, военмор. Нарком Дыбенко справлял свою свадьбу с известной сторонницей свободной любви, большевичкой Калантай, которая потом станет нашим послом в Швеции во время Второй Великой Отечественной войны. И, в общем, до них не дошло, что происходит. Поэтому осталось присловие, как Дыбенко с Калантай пропили Псков. Но когда они поняли, что немцы наступают, сказать, вот эти вот бравые матросики, они погрузились на бронепоезд и рванули из-под Пскова аж до Самары. Понятно, где Псков, а где Самара. 23 февраля немцы предъявили жесткий ультиматум, и Свердлов его огласил на заседании в ЦИК. Ультиматум был следующий, имеет смысл прочесть. То есть, мы помним, сначала немцы требовали 150-160 тысяч квадратных километров. Теперь условия были таковы. Советское правительство должно было согласиться на независимость Курляндии, Лифляндии, Эстляндии, Финляндии с Украиной. Причем с Украиной русские обязывались заключить мир. Турции передавались анатолийские провинции. Россия обязывалась признать невыгодный для России германо-российский торговый договор 1904 года. Германия должна была получить право наибольшего благоприятствования в торговле до 1925 года. А Россия обязалась предоставить право свободного и беспошлинного вывоза России в Германию и руды другого сырья. Пока тут оглашался ультиматум, немцы двинули так, что, в общем сказать, русская армия, точнее не русская армия, а солдаты и матросы без офицеров побежали. И спрашивается тогда, почему 23 февраля у нас празднуется как день, праздновался как день сначала Красной армии, потом Советской армии, а потом как сейчас День защитника Отечества. Дело в том, что большевик Бонч Бруевич обратился к своему брату, военному Бонч Бруевичу, чтобы тот хоть как-то помог нам имитировать, что есть Красная армия, чтобы можно было остановить наступающего противника, что фронт не оголен. Бонч Бруевич как мог собрал офицеров, какие были, их одели в солдатские шинели. И вот эти офицеры встретили противника. Немцы очень удивились, они полагали, что армии нет, и немцы чуть-чуть затормозили наступление. Полагаю, что они его возобновят, если бы возобновили, они, конечно, опрокинули бы офицеров, переодетых в солдатские шинели. Но они ждали ультиматум. Вот этот день, 23 февраля, странным образом считается у нас днем защитника Отечества, хотя 23 февраля это не совсем та дата, которой можно гордиться. Условия Брестского мира были намного тяжелее, чем условия Версальского мира. Помните, значит, сколько немцы сначала запросили? 150-160 тысяч квадратных километров. Но поскольку Троцкий проволынил 2,5 месяца и шел вот этот процесс, и генералы никак не могли продавить, чтобы Ленин и Сталин, в свою очередь, продавили это решение, пришлось отдать не 150-160 тысяч квадратных километров, а 780 тысяч квадратных километров. Значит, что это означало? Что отторгалось по Брестскому миру от России? 780 тысяч квадратных километров с населением 56 миллионов человек, то есть треть населения России. На этой территории до революции находилось 27% обрабатываемой в стране земли, причем это украинские черноземы в основном, 26% всей железнодорожной сети, 33% текстильной промышленности, 90% производства сахара. Здесь выплавлялось 73% железа и стали, 89% каменного угля здесь добывалось. Ну и, так сказать, 40% промышленных рабочих оказались под контролем противников. Ленин все время убеждал свою партию, что это передышка. Не надо думать, что это мир, так сказать, все будет хорошо. Кстати, в принципе, так потом и оказалось, потому что в Германии в конечном счете произошла революция, только значительно позже, чем думали большевики. Резолюция съезда не была опубликована в печати. То есть Ленин с немцами сначала переиграл свою партию, а потом с партией переиграл немцев. Показал себя совершенно блестящим тактиком. Брестский мир продержался всего несколько месяцев. Немецкое правительство расторгло его 5 октября, а в ЦИК 13 ноября 1918 года, через два дня после капитуляции Германии в мировой войне, тоже расторг этот договор. То есть вот так решился этот вопрос. Но это еще был не конец истории. 19 марта Троцкий добился смещения Бонч Бруевича и занял его место. Так началось выдавливание интернационал-социалистами той части генералов и офицеров, которые стояли за Октябрьским переворотом. В это же время Сталина начинают тоже потихоньку отодвигать от рычагов власти. А в начале марта 18 года в Лондоне проходит конференция союзных держав, где было принято решение о совместном вооруженном вторжении в Россию, формально для того, чтобы бороться там с немцами, потому что на территории России еще находились немецкие войска. Но по сути цель была другая. Цель была покончить с Россией, отсечь ее от морей и расчленить. Но оставалась еще формальная сторона дела. И вот формальную сторону дела обеспечил Троцкий, как военно-морской нарком обороны, по сути дела. В конце марта Троцкий официально от имени советского правительства пригласил в Россию армии Великобритании, Франции и США формально для того, чтобы защитить Россию от немцев. То есть он действовал в духе вот этой Лондонской конференции. По сути же, для изменения баланса во власти в пользу пробританских и проамериканских сил. То есть до тех, кто устранил когда-то Керенского. Потом Троцкий, вот эти вот, сказать, интернационал-социалисты, они потерпят поражение в 20-е годы. Но все 20-е годы были, по сути дела, потеряны для восстановления промышленности. 20-е годы шли на борьбу команды Сталина с интернационал-социалистами в духе Троцкого.